Ефросинья, разглядывая узор на платке, пыталась угадать, зачем эта Маня проделала с завода такой долгий путь в неурочное время и пожаловала к ней в вечеру, когда добрые люди укладываются спать. «Дети у тебя, Фрося, слава богу, пристроены, любой позавидует. Старший Ваня пропал, так у кого не убит, не пропал. Такого двора по всей земле не сыщется. На старости лет одна не останешься. Можешь хоть к Аленке податься, хоть Колька доучится, в город к себе возьмет. Хоть здесь с Егором укоренишься, своя крыша над головой». Отходя сердцем, Ефросинья вздохнула. Что правда, то правда. Детьми она не обижена, как не тяжко было. А на свои ноги встали и пошли. И Аленке добрая, тьфу-тьфу, судьба выпала. Старики в самую глубь видят. Не по годам, по ребрам надо считать. Злые языки мелют. От Брюханова, мол, изба новая. Так что тут скрывать? От него и есть. Разве сама она вытянула хотя бы того же Кольку? Куда там? Остался бы в колхозе. А теперь 10 классов кончил, ученым человеком будет. Могла ли она даже помыслить о таком? Одна, без мужика. Вот только чудно с Аленкой. Какой год с мужиком живет, а ребенка все нет. Нехорошо без ребенка, не по-людски. Мужик здоровый, не старый, сама вроде баба ладная, а вот на тебе. Ефросинья задумалась. И Маня ей не мешала. Каждая думала о себе, о своем. Прошедшая война в какой-то мере примирила их. Да и делить теперь вроде бы нечего. Сама наотрез отказалась ехать к Захару. И сколько он ни слал писем, не сдвинулась с места. «И никто бы не согласился», — говорила она соседям, «от родной земли, от детей». Куда-то на север, к черту на кулички. Да и перегорело все у нее с Захаром. Она простила его, отболела, отвалилась. Она давно уже не один раз все взвесила и решила. «Ноет душа по Ивану», — вздохнула Ефросинья, продолжая прерванный разговор. «Как будто вчера от груди ты его оторвала. Снится часто. Только-только закроешь глаза, а он как живой. Чудно как-то приснился 3-го дня. Руки тянет, а сам голый, ничего на нем нет. Мать, — говорит, — мать, помоги. Сердцу тяжко, в груди горит. Говорит, а в глазах-то, в глазах мука. Так я и села со сна. Внутри колотится, прямо грудину взламывает. Господи, Матерь Божья, думаю, помоги ты ему, горькому, коли он жив. Сколько бы их ни было, матери всех жалко. По каждому сердце болит, а по несчастному в 10. Ефросинья сидела, уронив руки на колени, и говорила, кажется, только самой себе. «Ну, а у вас как дела?» — спросила она Маню. «Детка Макар, слышала я, за ним мог. Наведываться бы надо». «Что тут делать? Старость? Я и у матери еще не была», — опустила голову Маня. 102-й год пошел. Заморился дедушка жить. Пора бы, — говорит, — прибраться». «Чужое не займет». Сколько ему отмерено, столь и проживет. Ефросинья прибавила еще огня в лампе, большая тень ее метнулась по стене. «Когда же народу-то полегчает, а, Мань? Не зря старые люди верят, что одна беда во двор не приходит. Надо же, после такой войны засуха ударила. Считай, 2 года подряд. Ни картошки, ни хлеба. Видно ли, село до сих пор желуди собирает. Сегодня Володьку Рыжего видела. Два мешка с Варечкой волокли на коляске.